Помимо смены космонавтов на МКС туда отправится еще два экипажа для проведения тренировок и исследований. А это значит, что только в этом году в космосе побывает 12 человек, и это без учета перекрестных полетов, в которых примет участие еще два наших космонавта. Я уже не говорю о том, что в конце года на орбиту планируется вывести научно-энергетический модуль новой орбитальной станции. Да когда она будет, та орбитальная станция, махнул рукой Руслан, начнут в этом году, а закончат только в 33-м. Вон, японцы к тому времени уже Луну освоят, а американцы так вообще на Марс улетят. Москва тоже, знаешь ли, не сразу устроилась. За 6 лет построим новую орбитальную станцию, наладим связь коммуникаций. Для этого потребуется не 3 и даже не 10 космонавтов, а уже потом можно замахнуться и на Марс. Что насчет космической гонки, не всегда первым приходит к финишу тот, кто на старте вырывается в лидеры, особенно, если речь о длинных дистанциях. Попомните мои слова, а кто полетит, Валерий Дмитриевич. Работать над созданием орбитальной станции тренируются уже сейчас. Тренажеры пилотируемого транспортного корабля уже используются. К тому времени, как мы выпустимся из Академии, у центра будет несколько экипажей, полностью подготовленных для выполнения поставленных задач. Мы им тогда зачем? Вот же горячая молодая кровь. Всплеснул руками Быков и рассмеялся. Вам бы работать над созданием новых ракетных двигателей, проектировать новые корабли, а вы сами хотите полетать. Не беспокойтесь, хватит на ваш век полетов. Думаете, когда создадут орбитальную станцию и подготовят новый корабль, на этом остановится? Нет, как раз настанет время готовить кадры для тестирования нового корабля, который полетит на большие расстояния и выдержит огромные нагрузки, такого, которому и Марс по плечу. Думаю, если вы придете в центр после выпуска, как раз попадете на подготовку полетов к Красной планете. Как минимум, на орбиту Марса точно попытаемся выйти, а что удастся к 33-му году, будет видно. Может, на тот момент появятся такие возможности, что будем летать на Марс, как к себе домой. Да заменят нас роботы, вот увидите. Половину работы будут выполнять именно они. Даже наши исследования и проекты на это указывают, высказал свое мнение Артем. В открытом космосе и на поверхности планеты, может и будут чаще появляться роботы, согласился куратор. Но кто будет ими управлять? Здорово ли разгуляешься, когда тот же марсоход в одной точке, а ты в тысячах километров от него сидишь в кресле на родной планете и пытаешься им управлять, собирать какую-то информацию и анализировать полученные данные? Нет, роботами, которые будут строить орбитальные станции и летать к Марсу, тоже кому-то нужно управлять. А что вы слышали о непилотируемом полете к поверхности Красной планеты? Неожиданно поинтересовалась Федосеева. Говорят, в Роскосмосе планируют полет уже на следующий год. Вот как построит носитель, который сможет долететь до Марса и вернуться обратно, так и будем об этом говорить. А пока еще рано строить предположения. Одно вам могу сказать точно. Вслепую никто на Марс не полетит. Сначала полетит корабль без пассажира, затем могут отправить растения, животных, еще какие-нибудь организмы, и только потом человека. В дверь купе постучали, и наш разговор прервался. Оказалось, принесли чай, а за чаепитием пошел уже совсем другой разговор. В Москве нас встречали на вокзале. Наш сопровождающий стоял с табличкой на перроне, а на парковке дожидался микроавтобус, который всего за 40 минут, что для Москвы совсем немного, домчал к гостинице. Все за счет организаторов. В гостинице мы долго не пробыли, хоть и немного устали с дороги. Но разве можно отдыхать, когда находишься в одном из самых красивых городов мира, а у тебя еще часов 6 свободного времени? Первым делом мы отправились на Красную площадь, затем прогулялись по Александровскому саду и Старому Арбату, заглянули в Москва-Сити, а в конце небольшой экскурсии зашли перекусить в один из новомодных гастромаркетов. Я хотел побывать на ВДНХ, но у нас уже не оставалось свободного времени. Какой смысл ехать туда на полчаса? За это время не увидишь и десятой части того, что там представлено. Это все равно, что зайти в кинотеатр, посмотреть на расписание сеансов и уйти домой. Нет, когда-нибудь обязательно выберусь в Москву и погуляю по городу. Я ведь столько всего не видел. На месте мы были за час до начала мероприятия. Пока прошли регистрацию и заняли места в зале, до начала оставалось минут 5. Пока награждали победителей в разных номинациях, я не переставал удивляться тому многообразию знаний и достижений, которые используются в современном мире, а еще тому, сколько у нас талантливой и интересующейся окружающим миром молодежи. Дай таким стимулы и знания, они столько всего придумают, что ученым потом целый век доводить до ума хватит. Только в рамках нашей Олимпиады студенческие команды придумали улучшение для скафандров, позволяющие космонавтам лучше двигаться. Кроме того, ребята придумали способ, как защититься от радиации в космосе. Проекты в номинации искусственного интеллекта предлагали потрясающие идеи для удаленной работы. Запихнуть бы такие возможности в наш Аргус, мы бы получили универсального помощника. С таким можно смело и на околоземную орбиту, и на Марс лететь. Наконец, настала наша очередь выходить на сцену за заслуженной наградой. На экране появилась презентация разработанного нашей командой проекта, а вручать приз вышел лично министр образования. «Ребята, сложно было работать», — поинтересовался ведущий церемонии. «Да, были определенные сложности, но мы справились», — признался Артем. «Кто помогал, вдохновлял?» «Я взял слово, потому как идея речи сформировалась давно, еще в Ворошиловграде, и друзья меня поддержали. Мы хотим поблагодарить человека, без которого мы бы никогда не добились победы в этой Олимпиаде. Это Валерий Дмитриевич Быков, человек, который догадался собрать команду в том составе, в котором вы видите ее сейчас, подал идею для участия и поддерживал нас на пути к победе. Можно сказать, это пятый член нашей команды, который всегда был рядом и помогал советом или делом. Думаю, будет справедливо, если он поднимется на эту сцену и разделит радость от нашей победы. Давайте поддержим научного руководителя ребят, истинного наставника, который всегда готов прийти на помощь», — произнес ведущий и пригласил на сцену нашего куратора. Под аплодисменты улыбающийся Быков поднялся на сцену. «Спасибо за теплые слова и признание», — произнес куратор, когда ему вручили микрофон. «Прежде всего, стоит поблагодарить Ворошиловградскую академию за возможность вести не только образовательную, но и научную деятельность. Ну, и сами ребята большие молодцы, заслужили. В качестве призов мы получили грамоты, бесплатную путевку для стажировки в Ростихе, которая для меня стала уже второй, и массу справочного материала. Также, каждый член команды получил приглашение в Союз молодых ученых России. Эта организация объединяет всех молодых людей, кто интересуется наукой, делает свой вклад и позволяет работать в единой системе. Зачем только нам этот Ростих?» — задумчиво произнес Артем, покрутив в руках сертификат с приглашением. «Как это?» — удивился Быков. «А вы думаете, вас сразу примут в центр подготовки? Держите карман шире. Мало того, что там большая конкуренция, так еще и подготовка специальная требуется. Расскажите», — попросил я, нащупав интересную тему. «А ну, если я что-то упустил, и после академии окажется, что меня не возьмут в космонавты. Чтобы взяли в космонавты, нужен профессиональный опыт, не менее 3 лет работы в отрасли космонавтики. Кроме того, потребуются профессиональные навыки. Летную подготовку в стенах академии мы вам обеспечим, но не будет лишней легкого долазная подготовка и практика прыжков с парашютом. Я бы сказал, что это не бонус, а обязательный минимум, который должен быть у претендентов профессиональные космонавты, поэтому зря вы так холодно относитесь к перспективе работы в Ростихе. Можно сказать, это стартовая ступень вашей ракеты, без которой не оторваться от Земли. А вот и то, чего я опасался. Будь ты хоть 100 раз лучшим студентом на потоке, выигрывая Олимпиады и покоряя небо, в космонавты тебе не пробиться без опыта и дополнительных навыков. И если с навыками вопрос решаемый, то опыт. В общем, покорение космоса придется отложить еще на несколько лет. Валерий Дмитриевич, а где у нас можно летом попрыгать с парашютом и научиться нырять? Ну, понырять получится разве что в прорубь на крещение. В академии пока не реализовали такую подготовку, хоть и планируется в будущем подготовить материально-техническую базу и найти специалистов. А вот с парашютами все куда проще. Поговори с Рязанцевым, у него есть связи с ребятами из аэроклуба, которые занимаются прыжками с парашютом в частном порядке. Можно попрыгать с инструктором, а можно пройти профессиональную подготовку. Для себя я твердо решил, что должен пройти этот этап до окончания академии, а потому уже в понедельник отправился искать Рязанцева и договариваться о прыжках с парашютом. Может, за предстоящие летние каникулы удастся решить этот вопрос. Толку затягивать решение этой проблемы? Неизвестно, что будет в следующем году, а на 5-м курсе диплом, там уже не до прыжков с парашютом. Классическая программа длится полгода минимум, разочаровал меня Лев Михайлович. Прыгать будешь с круглым парашютом и увеличивать высоту от 800 метров до 2 километров. Вот как с полсотни раз прыгнешь, тогда можно говорить о том, чтобы переходить на парашют-крыло. Там тоже 50 раз прыгать, нет, достаточно будет 10-15 прыжков. И это растянется на полгода, это уж смотря как часто ты будешь посещать аэроклуб и прыгать. Но если собрался заниматься этим сейчас, будь готов к тому, что займет все лето, еще и на следующее останется. Дела, нет, конечно, можешь пройти подготовку по системе АФ, а если по нашему, ускоренного свободного падения, оживился Рязанцев, будто вспомнил запасной вариант, дня за 4 управишься. Это как, там почти год прыгать, а тут всего 4 дня, прыгаешь с инструкторами и сразу с крылом. Там тебе и позу помогут правильную занять, и проследят, чтобы ты не свалился в беспорядочное падение, и не забыл парашют раскрыть. 8 уровней мастерства, минимум 8 прыжков, но рассчитывай сразу на 12, потому как если будешь косячить, придется перепрыгивать. И толку от такой подготовки, а толк в том, что ты не будешь болтаться в воздухе, как птичий помет, а сразу сделаешь все правильно. От этого и скорость обучения меняется. И в какую сумму обойдется такое удовольствие, поинтересовался я, желая прикинуть собственные возможности. Минимум 80 тысяч, но если учесть затраты на справку, обследование, инструктаж, повторные прыжки и аренду экипировки, я бы готовил не меньше сотни. Ничего себе, это ведь президентская стипендия за 5 месяцев. Конечно, я особо старался не транжирить деньги, и 2/3 суммы у меня уже есть, но все равно такие затраты больно ударят по карману. А ведь я еще планировал вытащить Дашу летом на море, а там 20 тысячами не обойдешься. Ладно, отложу идею с обучением на конец лета. Тем более, что в июне все равно предстоит почти месяц производственной практики. Да, и еще один небольшой совет тебе дам. Проработай навыки свободного падения в аэродинамической трубе, прежде чем учиться прыгать с парашютом. Не сам, а с инструктором, который поможет правильно занять позицию и укажет на ошибки. Даже 20 минут тебе хватит, чтобы в спокойной обстановке получить нужные навыки. Это ведь еще деньги. Да, за 20 минут в аэротрубе ты отдашь 6-7 тысяч, но оно того стоит. Меньше придется перепрыгивать с парашютом и пытаться научиться с нуля в экстремальной ситуации, когда нужно действовать быстро. Спасибо, Лев Михайлович. Принял к сведению. Мы планировали отпраздновать нашу победу всей компанией, но началась зачетная неделя, а там уже и сессия на носу, поэтому пришлось отложить это приятное дело до более подходящего момента. Сессия не вызвала проблем. За первую неделю сессии я закрыл все зачеты и сдал 3 экзамена из 4. Результаты вызывали удовлетворение. Я получил традиционные 3 четверки и сохранил первую строчку в рейтинге, хоть и позволил Оле приблизиться на целых 7 баллов. Оставалось только сдать экзамен по деталям машин, который читал Капустин. Экзамен проходил среди недели, а заходить приходилось по 5 человек в алфавитном порядке. Когда выходит один студент, заходит следующий. При таком раскладе в аудитории всегда находится тот, кто отвечает, и 4 человека, которые готовятся. Учитывая мою фамилию, мне выпало входить предпоследним, перед Шевцовой. «Так-так, Чудинов», – произнес препод, когда я вошел в аудиторию. Ребята, сидевшие над билетами, притихли и подняли головы, ожидая развития ситуации. Неужели Константин Евгеньевич решил отыграться на прошлые обиды? Долго же он ждал, целый семестр. «Разрешите взять билет?» – поинтересовался я, понимая, что пауза затянулась. «Разумеется, разрешаю. Кто я такой, чтобы не позволить вам тянуть билет?» – ухмыльнулся он. «Билет номер 7. Готовьтесь». Оборвал меня Капустин и буквально вырвал билет из рук, чтобы удостовериться, что я назвал правильный номер. Я быстро пробежался глазами по вопросам билета. Проектировочные расчеты валов на прочность, конструкции приводных цепей. Ерунда. Я даже не стал дочитывать вопросы до конца, все равно там нет ничего нового. А можно без подготовки? Поинтересовался я, чем здорово позлил препода. Он и так держал на меня зуб, а тут воспринял мой вопрос, как плевок в лицо. Хотите сказать, что вопросы для вас настолько просты, что не требуют подготовки? Вы хорошо меня подготовили, Константин Евгеньевич, поэтому с этими вопросами проблем не возникло. Капустин немного успокоился, шумно выдохнул и махнул на стоящий напротив него стул. приступим. Я прекрасно знал, что наше противостояние будет непростым, поэтому и решил отвечать без подготовки, чтобы в аудитории было как можно больше студентов, и мой ответ услышало побольше свидетелей. Да и пока мы будем бодаться с экзаменатором, у ребят появится время, чтобы подготовиться. Не верю, что Капустин отступится так легко и выставит мне пятерку без боя. Так и вышло. Наша баталия заняла 20 минут времени. Капустин засыпал меня вопросами, а я отвечал. За это время никто из студентов не решился перебить нас. Я понимал, что преимущество на моей стороне, ведь в программе всего курса не было такой информации, которую я мог бы не знать. Постепенно вопросы подошли к концу, и Константин Евгеньевич решился на отчаянный шаг и задал вопрос, которого не было в программе. Простите, но этот вопрос мы не изучали. Этот материал относится к программе следующего семестра. А вы и материал умеете распланировать? Картинно удивился Капустин. Надо же, какой талантливый студент. Хоть сейчас выдавая ученую степень кандидата инженерных наук. Может, вас взять в соавторы, когда буду готовить методические указания для студентов третьего курса. Благодарю, великодушно откажусь, спокойно ответил я, не поддаваясь на провокации. Как благородно с вашей стороны, продолжал восхищаться Капустин. И все-таки, Константин Евгеньевич, вернемся к экзамену, а именно, к билету под номером 7. На вопросы билета я ответил, на все дополнительные вопросы вы получили исчерпывающий ответ. И какую оценку мне вам поставить? В году вы заработали 92 балла. Может, сами себе поставите? Капустин подсунул мне ведомость, а я улыбнулся и покачал головой. Вот ведь хитрый лис, хочет испортить ведомость. Скажет ведь, что я сам поставил оценку, а это подделка документа. Даже свидетели есть. Нет, Константин Евгеньевич, не буду отбирать ваш хлеб. Вы преподаватель, вам и выставлять оценку. Что же, тогда поставлю вам 100 баллов. Мне для вас, Чудинов, ничего не жалко. Препод продолжал ломать комедию. Картинно расписался в зачетке и поставил оценку, но в ведомость переносить ее не спешил. Константин Евгеньевич, ведомость, напомнил я ему. Я ведь приду в конце недели и проверю, чтобы моя сотка там была. Капустин смерил меня таким взглядом, словно надеялся испепелить на месте, а затем вывел в ведомости 100 баллов, едва не продавив лист. Я вышел из аудитории и задержался, чтобы подождать Олю. Учитывая, что я уже отстрелялся, она была предпоследней. Спасибо, Миха, удружил, произнес Саня Ткачев, когда вышел из кабинета. Капустин как с цепи сорвался и буквально допрашивал всех. У меня был относительно простой билет, но даже на таких вопросах он смог меня завалить. Когда Оля вышла из аудитории, она подтвердила слова Ткачева. «Негодует и пытается выместить злобу на других», — ответила девушка. «Не переживай, я его уделала и тоже получила сотку. Выходит, наша гонка продолжается», — заметил я. «Да ну тебя», — отмахнулась девушка. «Попробуй за тобой угнаться». На выходе из корпуса нас уже ждали Руслан и Артем. У ребят сегодня тоже был последний экзамен. Мы заранее договорились заехать за девчонками в медицинский и отметить успешное окончание сессии, но в наши планы вмешалось неожиданное событие. «Чего такие хмурые?» — поинтересовалась Оля, когда мы подошли к ребятам. Артем с Русланом переглянулись между собой, и Абрамов произнес: «Леху отчисляют». Глава 12. Лето, маленькая жизнь. Разумеется, ни о каком празднике не было и речи. Куда тут праздновать, когда у друга беда? Мы заказали суши и пиццу к общаге и собрались у нас на кухне, чтобы поддержать товарища. «Как же так, Лех?» – корил его Артем. «Разве не мог попросить помощи? У нас половина предметов одинаковые. Мы бы вчетвером как-нибудь сообразили. Неужели нельзя решить проблему? Четыре хвоста, ребят», – отозвался парень. «Да и сколько вы будете за меня решать? Если я даже второй курс не смог сам закончить, дальше еще сложнее будет. И чем думаешь заниматься?» – поинтересовался Руслан. «В армию пойду. Весенний призыв до 15 июля длится, так что еще успеваю пойти, чтобы лето не терять. А потом, ну, через год вернусь и буду бате помогать. Ему на ферме толковый электрик нужен. Поступлю технарь, подтяну навыки и на ферму работать пойду». Леха посмотрел на нас и улыбнулся. «Да ладно, ребята, не расстраивайтесь. Что у вас физиономии такие кислые? Жизнь ведь не заканчивается». «Жизнь не заканчивается, но уходит целая эпоха», — ответил Артем и был абсолютно прав. Леха был тем самым неприметным элементом, который вносил в нашу жизнь совсем иной опыт.

чтобы поместиться поближе друг к другу, а условия радовали. Работающий кондиционер, спасающий от жары, и мягкие комфортные сиденья. «Мишка, ты здорово придумал насчет аэротрубы», – похвалил меня Абрамов. «Это и увлекательно, и в будущем пригодится, когда мы будем поступать в центр подготовки космонавтов». «Ну, не знаю», – возразил Руслан, который поехал только потому, что Оле непременно захотелось полетать в аэротрубе. «Я в космос не собираюсь, мне и на Земле работы хватит, но ради общего развития почему бы и нет, а мне всегда хотелось с парашютом прыгнуть», – неожиданно призналась Даша. «Но я себя знаю, я ведь такая трусиха, что никогда не решусь прыгнуть, даже с инструктором, а тут вроде бы ощущения те же, что при прыжке, но и не так страшно, точнее, совсем не страшно. Это ты еще не пробовала», – заметил Артем. «И потом, с парашютом прыгать все-таки круче. Больше свободы действия и можно полюбоваться классным видом с высоты птичьего полета. Тем, тебе-то откуда знать, ты разве когда-нибудь прыгал с парашютом?» – удивилась Кира. «Прыгать нет, но я смотрел кучу видео на эту тему. Если на экране это выглядит красиво, то в жизни еще лучше». За разговорами я не заметил, как мы проехали половину пути. Потом Даша надела наушники и слушала музыку, а я задремал и проснулся только после того, как мы добрались почти до самого города. К аэроклубу ехали на микроавтобусе, который вызвали на автовокзале. Он находился на окраине города, и добираться сюда пришлось почти час. Но оно того стоило, чего здесь только не было. Планеры, дельтапланы, одноместные самолеты и, конечно же, здание, в котором мы нашли аэродинамическую трубу. «Ребята, с деньгами не торопимся», – осадил нас инструктор по имени Алексей, который отвечал за то, чтобы наши полеты прошли без травм и принесли массу положительных эмоций. «Давайте сначала пройдем медицинский осмотр. У кого-нибудь есть противопоказания?»